Глава 22. Полная безоблачность. Если честно, то в обычной жизни Аурина такого второй раз и не посмотрела бы. Но в самом деле, что это? Морда вся в полосах, в шрамах, шерсть на голове непонятно какая, неровная, некрасиво спускается к плечам, сменная шкурка, ну, это уж и вовсе фу. Что за несимпатичная неряха? Подумалась Ауре, а потом она вспомнила то, что рассказала Таня, и присмотрелась повнимательнее. «Ну да, морда-то красивая на самом деле. Была, только сейчас вся испорчена шрамами. Постаралась его бабушка. Волосы ему подпалила Ярна. Вообще-то я ее понимаю. За то, что он с Таней сделал ради пожелания. А одежда? Точно!» «Это шо он тут уборщиком отрабатывает? Короче, фрр какой!» И пошла бы она от этого фыра подальше, просто поблагодарила бы и сказала об оплате Виры за него в знак признательности родных за ее спасение. Только вот очень уж он переживал. Видно было даже невооруженным глазом. Потом они говорили, и Аури как-то присмотрелась к нему, что ли. Привыкла, наверное. Не так уж и страшно стало выглядеть лицо, не так смущала шевелюра, но тут Уртян, страдающий от невозможности показаться Ауре, снова попытался было накинуть на себя иллюзию. На несколько мгновений Ауре увидела его прежнего, действительно очень красивого, только вот эффект от этого был совсем не тот, и дело было вовсе не в том, что и эта иллюзия не смогла долго держаться, а в том, что сейчас лисичку значительно больше испугали не шрамы, а именно накинутая видимость. Она поспешно распрощалась, прервав этот странный разговор через закрытую дверь, а потом ушла. Если бы не события прошлой ночи, ей и в голову бы не пришло, что он может врать, что его поступок был для чего-то, ну, хоть и для того, чтобы заслужить послабление у сокола. Зато теперь от этих мыслей заболела голова, резко испортилось настроение, и она едва-едва дождалась, когда вернется Таня, а потом прибежала к ней жаловаться. «Я теперь не знаю, как мне жить со всем этим». Она развела руки в стороны и обрисовала что-то непомерно огромное для нее. «Это же получается, что все могут врать, да? Ну, почти, кроме самых-самых близких. Получается, что все могут на меня охотиться, да?» Пережитый опыт никак не умещался, кололся, умащиваясь острыми углами в сознании, мешал думать. «Как отличать таких, как те?» Она кивнула в сторону комнаты, где были заперты трое злоумышленников. «От хороших? И как? Как распознать, что тебе врут? Что хотят обмануть? Иллюзии накидывают?» Про иллюзии Таня сразу поняла, в чем дело. «Уртян?» «Да, я пришла к нему поблагодарить». А он спрятался и не выходил. Так мне Муринка стену открыла, и я его видела. Да, выглядит ужасно, конечно. Но он все пытался иллюзию накинуть, а у него не получалось. Ну, получалось на минутку, а потом все. Он и правда такой красавец был. Правда? Кстати, в этом случае дело, как мне кажется, не во вранье лично тебе. Он просто никак не может привыкнуть к себе настоящему, ну, такому... Какой он в настоящем времени? Переживает ужасно. Аури на миг представила, как бы она расстроилась, если бы вдруг стала выглядеть хуже и немного смягчилась. «Ну да, это очень неприятно. Ладно, это я поняла. Я бы тоже не хотела, чтобы меня в плохом виде застали. Но он же может лисом показаться». «Не может. Его гуси пощипали сильно», — пояснила Таня. «Даже скорее ощипали». «Ой, вот бедняга!» — от души посочувствовала лису Ауре. «Тогда понятно, чего он прячется. Наверное, просто стесняется». «Да, похоже на то». «Тогда ладно. Могу с ним и еще раз поговорить. А то я же ему так и не сказала про Виру. Ну, о том, что бабушка Руха с моей родной бабушкой и родителями решили за него соколу заплатить». В благодарность за мое спасение. Так что он сможет освободиться от здешней работы и вернуться домой. Таня подумала о том, непонятно, как еще примут Уртяна его родственники. Бабушка-то его не производила впечатления мягкой и всепрощающей. Правда, вслух она это говорить не стала. «Сами разберутся», — сказала другое. «Знаешь, жить с уверенностью в том, что всем вокруг можно доверять, точно не стоит. Слишком уж разные люди и лисы могут тебя окружать. Сама недавно видела, какие бывают, и ведь это еще не самые плохие. Так что если жить с душой нараспашку для всех, легко можно дождаться и того, что в нее плюнут, а может и чего похуже. А доверие его заслуживают, причем довольно долго. Правда, даже тогда можно нарваться на предательство». Таня тихонько вздохнула, вспомнив свою бывшую лучшую подругу. «Поэтому хорошо бы держать глаза открытыми даже с теми, кого ты знаешь приличное время. Если понимаешь, что человек начал вести себя как-то не так, присмотрись. Может, он уже не совсем тот, кого ты знаешь». Аури была младшим лисенком в семье, любимым и слегка передержанным в пуху. Ей мало говорили о том, какие опасности могут ее подстерегать. Опасались напугать, надеялись, что смогут защитить свою маленькую лисовинку. А она взяла да и выросла. Как-то внезапно, стремительно стала по-человечески совершеннолетней. Закончила школу, поступила в людской институт, и все это с той же детской безоблачностью. Родители и бабушки с дедами схватились было о том, что в воспитании Аури имеется серьезный пробел. Заметались, начали стращать лисичку всякими ужасами и опасностями, но что в одно ухо влетало, то из другого вылетало. Аури кивала и тут же выбрасывала сказанное из головы. Ее-то мир уже был сформирован и выстроен совсем по другим правилам. Появление у Аури дара обращения с огнем было воспринято родичами как счастье. Ну, наконец-то у их малышки есть возможность себя защитить, если что. Правда, хорошо бы, если бы она все-таки не бежала навстречу этим потенциальным, если что, радостно повизгивая. Сначала ее учила Руха. Конечно же, кому еще-то? Каждые выходные Аури отвозили в Тверь к двоюродной бабушке, и она постигала там тонкости обращения с проснувшимся даром. Только вот с огнем она работать умеет уже неплохо, но осторожности так и не научилась, — предостерегала родственников Руха. «Хорошо бы ее отправить к лису, который из исконных земель. Он внук моей хорошей подруги, по возрасту к ней ближе, и учеников у него уже хватает. Глядишь, пообщается наша Аури со сверстниками на этих занятиях. Будет немного осмотрительнее». Тщетные надежды. Да, на занятия она с радостью ходила, делала успехи в обучении, открыв рот, слушала рассказы об исконных землях с их суровыми условиями, но никак их не сопоставляла со своей реальностью. Тут-то все безоблачно и безопасно. «Да что ты делать-то будешь?» — сердилась Руха. «Расслабили лисочку до крайности, совсем лисенок из реальности выпал». В попытке впадения Аури в реальность ей разрешили поездку в лес с группой всех остальных. Ну а потом Руха изящно провернула дело по сближению Аури и ее чувства самосохранения, тихо надеясь еще и на Таню. Иногда слова постороннего доходят не в пример лучше, чем многочисленные высказывания родственников и родителей, на которые так просто махнуть хвостом. Слова доходили. Аури напряженно думала. Таня ее не торопила, не забрасывала новыми доводами, а спокойно занималась своими делами. «А можно? Можно я тут еще побуду?» — внезапно попросила Аури. «Я звонила своим, они не против. Бабушка Рух вообще сказала, что мне тут быть полезно, и родителей она же убедила». «Конечно, можно». Тане Аури нравилась, но смущал момент с Уртяном. Как бы не влюбилась на ровном месте эта глупышка в страдальца. Правда, она вспомнила о работе Руухи и успокоилась. Не могла талантливая лисья сваха этого не предусмотреть. Звонок Руухи подтвердил ее догадку. «Знаешь, чует мое сердце, это как минимум полезно, причем обоим». «А теперь расскажи-ка мне поподробнее, как себя ведет Тяночка». Руха, услышавшая новости о Муринином Лише, пришла в восторг. «Ах ты ж моя умница! Не Норушенко, а чудо какое-то! Так его, тоже мне, Лиш неприрученный! Неужели же она сама догадалась стену открыть и Ауре показать этого облезлого чудика? Да чего талантливая малышка! Жаль, не лисичка! Между нами у меня есть свои мотивы!» «Кто бы сомневался», — подумала Таня. «Понимаешь, у Аури есть ухажер. Это друг ее старшего брата, Нурай. Он еще в детстве взял над малышкой шефство. Провожал везде, встречал, приручал к себе. Но самое что раздражающее, постоянно говорил, что она глупышка, что вечно ошибается, что ничего сама не может. Я надеялась, что это все как-то закончится с возрастом. Он же старше». Ему не должно было быть интересно с маленькой Ауре, но он упорен, так что сейчас вовсю ухаживает с самыми серьезными намерениями и с тем же припевом. «Что она глупышка?» — довольно сердито спросила Таня. «Да, что ничего без него не может, что должна полагаться на него, на его опыт, на его силы, на его защиту. Он страшно расстроился, когда Ауре оказалась огневкой, и я надеялась, что он... отвалится. Но нет, Нурай упорно делает вид, что ничего такого нет, что она по-прежнему ничего не умеет и не может, а без него вообще никто». «Какой-то поганый подход». «Чрезвычайно», — фыркнула Руха. «А Аури как к этому относится?» — осторожно уточнила Таня. «А она к нему привыкла, воспринимает как какого-то родственника типа дядюшки, его ворчание пропускает мимо ушей, но не гонит, вроде как друг детства. А Нурай отчаянно старается стать ее женихом. Он был резко против ее поездки с группой, даже возмущался, пока ему не напомнили, что никаких прав на это у него не имеется. А когда она не приехала со всеми остальными, а отправилась в гостиницу и вовсе разозлился, может прибыть к вам со всеми своими эмоциями. И я очень рассчитываю на то, что она сообразит, что он пытается сделать». Таня поморщилась. Видела она такое у однокурсницы. Та вышла замуж сразу после школы и была уверена, что она ничтожество, сама ничего не может, не в состоянии жить без указующего распоряжения супруга, что она слаба и не приспособлена к жизни. Категорически не хотелось, чтобы и живая, яркая Аури стала такой же. «Да, кстати, у меня хорошая новость. Лелланд едет в сторону Москвы и скоро будет у вас. Я описала ему ситуацию, но он позвонит тебе, чтобы по дороге утрясти все подробности, что ему в пробках время-то проводить попусту». Таня от облегчения даже глаза прикрыла. Все-таки наличие в гостиничной комнате тех троих типов сильно ее напрягало и заставляло нервничать. «Счастье-то какое!» — выдохнула она, развеселив Руху. «Ничего-ничего, уже немного осталось. Он справится, и эти типы уберутся по домам». Типы, кстати, отчаянно ссорились, выясняя, кто виноват и кто должен нести убытки. Причем дошло уже до дележа совместного бизнеса. Шушана, которая контролировала их пребывание, только головой покачивала. «Ну, они и эти, бизнеснюки». «Бизнесмены?» — поправила ее Таня. «Нет. «Именно, что бизнеснюки, как крысюки», — вздохнула Шушана. «Они, как я поняла, по дешевке покупают детали от угнанных машин, словно это новые, и ставят их задорого на машины клиентов. А теперь устроили свару по поводу того, кто больше должен с этого получать. Пришлось их диваном разнимать, а то двое более активных чуть не прикончили этого, как его, рыжего Леху. Правда, диван, который его прикрыл и защитил, тех двоих немного смутил, так что они сейчас почти нормально обедают». «Бедная ты моя! С чем приходится дело иметь?» Таня от души посочувствовала Норуши. «Да я-то ладно! Кого только не видела за все эти годы! А вот Леланда надо предупредить, чтобы он воспоминания посмотрел. Не нравится мне это. По-моему, Сергей и Роман уже давно хотели избавиться от Алексея. Но как это сделать? Он же знает все про их дела». «Ого! Так они, может, и на охоту не просто так отправились?» — дошло до Тани. «Насколько я понимаю, они изобрели-то гораздо дальше, чем обычно охотники заходят. Может, и было-то это не просто так?» «Да, лисы занимались практически на территории заповедника. В этом лесу летом охотники не ходят. Я спрашивала». Шушана сидела на столе около Таниной чашки чая, крутила в лапах маленькую сушку и расстроенно ее покусывала. «Наверное, я никогда не привыкну к этому. Понимаешь? Норуши тоже есть разные. Ну, характер, особенности всякие. Есть жадные, есть глупые, есть болтливые и сплетники. Но я никак не могу понять, как можно настолько раскормить эти качества, чтобы вот так вот взять и захотеть уйти в лес с приятелем и там его навсегда оставить». Она перелезла Тане на руки, потому что ей внезапно показалось, что стало холодно, а потом в очередной раз порадовалась, что в прошлом году в ее дом, в ее жизнь вошла такая чудесная Татьяна. А в это самое время Муринка утешала своего лиса. «И что ты так расстраиваешься? Она ж с тобой разговаривает, а ты прячешься, как последний мышонок». «Слушай, ну с кем ты меня сравниваешь?» Горько усмехнулся Уртиан, дошедший до того, что даже гусей перманентно забывал опасаться. «А, все равно мне уже! Она ушла и явно больше не придет!» Тут он сильно ошибался. Ауре как минимум надо было сказать про Виру, а как максимум... Ну, куда девать врожденное лисье любопытство? Короче говоря, через полчаса ее голос окликнул Уртиана из коридора. Лис метнулся к двери и замер, не подходя к ней. А Муринка, хитренько улыбнувшись, нырнула под кровать, выбравшись около Аури. Та умоляюще сложила руки, кивнув на стену. Муринка покивала, сделав стену прозрачной, а сама устроилась в уголке, наблюдать за лишами. «Не, Шушана и Тишинор гораздо умнее!» Вывод был окончательный и пересмотру не подлежал. Правда, Аури тоже была признана норушенной мелочью, довольно разумной. А что? Лишика не пугается, вроде как уже и смотрит без отвращения. «Зато мой лиш такой странный, то говорит, а то как, схватит за морду и давай ее тереть. Чудак!» Чудак лис страдал, Ауре нравилось чрезвычайно, и как ему быть? Даже принесенная ею новость об уплате Виры, которая в другое время вызвала бы ликование, сейчас его не обрадовала. «Я не могу это принять», — выдал он. «Нет, принял бы с радостью, с восторгом, но не от нее».